Глава 10. «Лампа приехала!» — закричала киса, высунувшись из окна. «Ура!» Потом девочка вывалилась в сад, шлепнулась в клумбу, вскочила и помчалась по дорожке навстречу мне. «Тише, тише!» — замахала я руками. «Не несись так, можно упасть!» «Разве я глупая, чтобы упасть?» — заявила наша второклассница. «Умные люди могут тоже ногу-руку сломать», — заметила я. «И ты сейчас уже чебурахнулась из дома в цветы». «Нет», — засмеялась кисуня, — «я так выпрыгиваю». «В доме есть двери». «До них далеко и скучно идти, через окошко быстрее». «Тогда выбирайся не головой, а ногами вперед», — посоветовала я. «Так не получится вмиг вылезти», — возразила киса. Я тихо вздрогнула. У нас настал период детской вредности. Начался он примерно месяц назад. Ранее неконфликтная, девочка принялась спорить по любому поводу. Если я просила ее надеть утром куртку, то слышала «не хочу, на улице жарко». Когда советовала закрыть окно в детской, получала в ответ «мне нравится холод». Хватило пары дней, дабы понять, что если у меня нет планов разодрать свою нервную систему в мелкие лохмотья, теперь следует задавать школьнице другие вопросы. «Кисонька, как думаешь, в чем мне лучше пойти на работу? Просто в кофте или накинуть куртку? Поскольку такой вопрос относится лично ко мне, Ариша не сочтет его за желание ущемить ее право на самостоятельность и спокойно ответит: «Так дождь капает, в кофте промокнешь». Возможно, тогда и сама она натянет ветровку. Честно скажу, прием срабатывает у нас один раз из пяти, но это уже победа. «А-а-а!» — полетел из дома вопль. «А-а-а!» «У Розы Леопольдовны что-то случилось. Бежим скорее к ней», — испугалась я. Полетела в дом, промчалась по холлу, коридору и обнаружила Крауза в кухне около мусорного ведра. Выглядела женщина не лучшим образом. Руки у нее тряслись, губы дрожали, кожа лица приобрела синевато-серый оттенок. «Вам плохо?» «Да», — прошептала Крауза. «Очень». «Можете идти. До своей комнаты дошагайте. Хотя нет, лучше в столовой на диван ложитесь». «Ноги как из ваты», — жалобно сообщила няня. «Просто сяду». Я схватила телефон. «Нет-нет», — начала возражать Крауза, — «врач не нужен». Просто очень испугалась. «Чего?» — удивилась я. «Или кого? Мы находимся в хорошо охраняемом поселке. Изгородь вокруг участка здорово похожа на то, что окружает жилье президента». «Вы бывали в гостях у главы государства?» — ахнула Роза Леопольдовна. «Никогда не рассказывали об этом визите». «Понятия не имею, где расположен его дом», — засмеялась я. «Просто когда мы с Вульфом осматривали недвижимость, муж объяснил мне, что по периметру поставили забор из... не помню название. Материал очень скользкий, залезть на него без спецсредств не получится, а наверху сделан изгиб, который не позволит перевалиться на участок. Что вас напугало?» «Мышь белая», — тихо ответила Краузе. «Я заорала от неожиданности». Набила мешок мусором, хотела его завязать, отнести под навес к бакам, взяла его, а оттуда как выскочит, как прыгнет. Я и завопила, а она в дом удрала, в комнаты. «Ага, говорила же!» — затараторила киса, заглядывая из окна в комнату. «Предупреждала, что за городом полно грызунов». «Одна маленькая мышка быстро нас покинет», — ответила я. «Мопсов испугается». В ту же секунду раздались отчаянный собачий визг, цокот когтей, и в столовую вбежали Фира и Муся. Они кинулись ко мне, сели у моих ног и затряслись. Киса живо влезла в столовую и начала гладить мопсих, приговаривая: «Ничего, не волнуйтесь, заведем кота, и ни одна полевка к нам больше носа не сунет». «Лампа, они мышь боятся». Я хотела в очередной раз сообщить кисуне, что никаких животных, кроме мопсих, нам не надо, но тот из прихожей донесся истошный крик. «Он здесь!» Я поспешила в холл и увидела Лялю. «Что случилось?» — заголосила Роза Леопольдовна, которая вмиг забыла о своем испуге и бросилась на помощь Оле. «Крокодил!» — зашептала та. «Он был в вашем саду, бродил по дорожке у гаража. Вы же помните, что мы перебрались в Подмосковье. Поселок расположен неподалеку от столицы России. Да, в лесах тут можно встретить зайца, ежа, лису, оленя, может, даже медведи. Но есть представители фауны, которые вблизи Москвы не обитают. Жирафы, слоны, носороги, бегемоты. Вот их здесь точно нет». «Лялечка, тебе показалось», — ласково произнесла я. видела его, как тебя», — всхлипнула жена Володи. «Сидел в кустах. Потом пошел пить молоко на крыльцо. Сам весь зеленый, сзади хвост». «У входа в наш дом нет никакой еды», — возразила я. «Когда аллигатор юркнул в кусты, я четко видела, как белые капли на дорожку падали», — заверещала Ляля. «У двери на маленькой скамеечке стояла кастрюля. Аллигатор на задние лапы встал», — я опустила глаза. «Каким образом длинный хищник способен опереться на ноги, после которых начинается хвост? Собака, кошка, медведь — вот они легко проделают подобный трюк. Но аллигатор, у него длинное тело, здоровенная голова, наверное, крепкие лапы, но они короткие. Хотя я не зоолог, могу ошибаться». «Точно!» — подпрыгнула Краузе. «Лампа, как только вы уехали, нам позвонила женщина. Я открыла дверь, она заговорила: «Вы, наверное, новые жильцы? Меня зовут Варя. Если хотите свежий творог, сметану, молоко, домашний сыр, только скажите, сразу привезу. Это вам попробовать». И вручила пакет. Среди продуктов нашлась большая бутылка молока. Я его вскипятила. Сырое употреблять не надо, опасно. Вынесла кастрюлю остывать, вернулась домой и забыла про нее. Но это было где-то за час до вашего возвращения. «А крокодил выпил молочко», — прошептала Ляля. «Так испугалась, что еле до дома дошла. Выпила валерьянки, посидела немного. Потом сообразила, что надо Розу Леопольдовну предупредить о хищнике, и к вам понеслась». «Надо завести кота», — высказалась киса. «А лучше двух. Один с аллигатором не справится». «Чтобы победить каймана, пары кошек не хватит», — заявила Краузе. «Необходимо, по крайней мере, штук 20, чтобы...» «Здорово!» — заликовала киса. Девочка решила, что няня сейчас на ее стороне, а Краузе договорила, чтобы он их съел и понял, что большей вкуснятины в него не влезет. Личико киса вытянулось. «Вы мне не верите», — заныла Ляля. «Я решила сказать правду. Крокодилы под Москвой не живут, а с мышами сама разберусь, без котов». Потом развернулась и быстро пошагала к гаражу. «Лампа, ты куда?» — закричала киса. «В торговый центр», — ответила я, села в машину и вмиг уехала, зная, как действовать далее. В огромном магазине на плане нашлись две точки, в которых продают товары для животных. Я вошла в одну лавку и тут же стала объектом внимания продавца. Парень очень ласково поинтересовался: «Что хотите?» Я собиралась сообщить, что пришла за мышеловкой, но вдруг сообразила, что вряд ли она тут продается. «Корма, матрасики, игрушки, поводки», — начал перечислять юноша. «У нас мыши», — издалека начала я. «О, — обрадовался торговец, — какие? Мохнатые, лысые. Для последних есть чудесные спальные мешки на настоящем пуху». Ну и как после такого сообщения признаться, что нужна мышеловка? «Еще свитера из натуральной ангоры», — не утихал продавец. Я посмотрела на бейджик, который висел на рубашке консультанта, собралась с духом и честно сказала: «Антон, речь идет о простых грызунах. Они в дом без спроса пришли, хотим от них избавиться». «Понимаю», — кивнул консультант. «Завести кота — не выход. Барсик может заразиться от беспризорных нежданных гостей бешенством». «Отличный аргумент», — обрадовалась я, подумав о кисе. «Но что делать?» «Есть два варианта изгнания непрошенных гостей из особняка. Один дешевый, другой дорогой. Какой предпочитаете?» «Естественно, первый. Вряд ли кто-то захочет тратить деньги, если есть возможность сэкономить». «Ошибаетесь», — возразил продавец. «Многие выбирают тот, который ого-го сколько стоит. Пошли, покажу дудку Нильса». Не понимая, о чем идет речь, я поспешила за Антоном, оказалась у кассы и получила губную гармошку.